тщательному осуществлению на практике ленинских принципов партийного руководства и, наконец, восстановить полностью социалистическую демократию, выраженную в Конституции СССР, бороться против отдельных лиц, злоупотребляющих своей властью. Невозможно, однако, не видеть и всей ограниченности критики Хрущева. Он все еще разделял генеральную линию Сталина по коллективизации, индустриализации, в борьбе против оппозиции. И не он один. Вспомним, что большинство деятелей, приговоренных к смерти Сталиным, продолжали верить в него. Многие из них перед расстрелом выкрикивали «Да здравствует, товарищ Сталин!» Так кричал Ягода, сталинский палач, уничтоженный той же безжалостной машиной. Даже те, кто был сослан, пребывали на каторге в Соловках или в Оркуте, продолжали ожесточенно спорить с бухаринцами, троцкистами, зиновьевцами, не говоря уже об эсерах и меньшевиках. Кстати, сам Хрущев на 20-м съезде в своем докладе говорил, «Партия провела большую борьбу против троцкистов, правых буржуазных националистов, идейно разгромила всех врагов ленинизма. Эта идейная борьба была проведена успешно, в ходе ее партии еще больше окрепла и закалилась. И здесь Сталин сыграл свою положительную роль. Представим себе на минуту, что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928-29 годах победила политическая линия правого уклона, ставка на ситцевую индустриализацию, ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы тогда мощной и тяжелой индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы обезоруженными и бессильными перед капиталистическим окружением». Благодаря этой борьбе Сталина, по мнению Хрущева, подавляющее большинство поддержало генеральную линию, и партия смогла организовать трудящиеся массы на проведение ленинского курса построения социализма. Ошибку Сталина Хрущев видит в деформации ленинской политики. Не в самом подходе к ней, а лишь в деформации методов, а именно в применении суровых репрессивных мер, что было нетерпимо, когда социализм, как считал Хрущев, был в основном построен и эксплуататорские классы ликвидированы. Итак, цели правильные, методы ложные, вредные, варварские. Такова основная концепция Хрущева в докладе на 20-м съезде партии. Странно сказать, но до сих пор мы слышим те же доводы противников радикальной структурной перестройки, существующей в нашем обществе системы. Было бы антиисторично говорить об этих выводах Хрущева с позиции сегодняшнего дня. 30 с лишним лет прошло с момента 20-го съезда. Накоплен огромный опыт, в чем-то позитивный, в чем-то негативный. И сейчас мы видим главное – величие подвига, совершенного Хрущевым в тот драматический момент. К массовым репрессиям не было возврата, хотя преследование инакомыслия все еще продолжалось. Культ личности при Брежневе возродить не удалось, несмотря на усилия брежневских клевретов, сочинивших 9 томов его произведений, позабытых на второй же день после его кончины. Но сейчас, с позиции нового политического опыта, мы видим всю недостаточность анализа и выводов, сделанных Хрущевым на 20-м съезде партии. Он осудил тиранию, но не затронул авторитарной власти. Он отверг культ личности, но в значительной степени сохранил систему, которая его породила. А что касается сетований на личные качества Сталина, тиранический его характер, то это поистине детский уровень политических размышлений. Разве можно объяснять жестокость Нерона или Калигулы, Гитлера или Муссолини, только их личными качествами. Конечно, для деспотизма